933, М41. Почти год прошел с тех пор, как мною были начаты работы над чипами, и если поначалу мне удавалось выпускать всего по 5 чипов в неделю, то под конец их количество равнялось 11. Суммарно в мастерской я провел 31 неделю. Все же иногда мне приходилось устраивать себе небольшие перерывы, когда из-за моральной усталости начинал ошибаться при пайке. Краткие минуты отдыха тратились в основном на переписку с учениками и семьей. Закончив с управляющими чипами, начался гораздо более простой этап, а именно производство имплантатов рук и встраиваемых в них инструментов. Покончив с этим за 4 месяца, настало время самой неприятной части, непосредственно создания сервиторов. Остатки человечности заставили меня внести один дополнительный пункт в предстоящие операции. Они будут проводиться под общим наркозом. Когда ко мне привели первого парня, он, увидев операционную, начал вырываться из рук сопровождающих, и даже получив пару болезненных тычков от охранников, продолжал сопротивление. Используя свое превосходство в физической силе, мне быстро удалось зафиксировать на операционном столе. Глядя в его полные ужаса глаза, я начал медленно вводить наркоз. Закончив читать необходимые молитвы Богу машине и духом машин хирургиона, мой взгляд упал уже на совершенно умиротворенное лицо моей жертвы. Операция началась. Первым действием была проведена трепанация черепа, затем, уже открытый мозг, иссекался, и из него удалялись все лишние участки, далее устанавливались заранее заготовленные управляющие чипы. Последним этапом была обработка мозга специальным стимулятором, ускоряющим заживление повреждений и препятствующим отторжению новых элементов черепной коробки. Пришив обратно срезанный участок черепа, я, выждав положенные 20 минут, начал проверку установленных чипов. Все прошло великолепно, реакции были правильные, аномалий не замечено. Следующим этапом была замена конечностей и подключение системы жизнеобеспечения. На место ампутированных рук и ног устанавливались порты для подключения бионики. В горло была вставлена трубка для подачи питательного раствора, а в отверстие для вывода отходов жизнедеятельности помещены специальные зонды. Параллельно удалялись все внутренние органы, необязательные для функционирования тела, но потребляющие его ресурсы. Вдоль позвоночника имплантировался жесткий каркас, служащий двум целям: поддерживать тело сервитора в вертикальном положении как главный энергомост для подключения к источнику внешнего питания. Закончив все процедуры, я засек время – 1,5 часа, именно столько заняла операция. Продвинутый хирургион сильно упрощал работу, давая дополнительно почти 50 манипуляторов разного назначения, позволяя, при должной сноровке, выполнять несколько операций одновременно. Поместив обрубок в бак со специальным раствором, ускоряющим естественную регенерацию, мною была дана команда на очистку рабочего места. Операции шли одна за одной, под конец мне удалось сократить время их проведения до 40 минут, совершая одновременно 4 действия, а не последовательно одно за другим, как в первый раз. Заполнив все 20 баков, больше, увы, достать не удалось. Я вышел из рабочего транса. Игнорируя внезапно возникшие чувства сострадания, я начал проверку состояния первого сервитора. Все было в порядке, регенеративные процессы почти завершились, отторжения и аномалий выявлено не было. Вынув его из бака и очистив от остатков жидкости, мне оставалось только подключить внешнюю бионику, и сервитор готов. За следующий месяц удалось закончить все операции, 214 сервиторов были готовы. Производственная линия полностью собрана и готова к включению. Конечно, в ходе монтажа было выявлено несколько недоработок. К примеру, тем из сервиторов, которым приходилось работать со сваркой, пришлось экстренно искать защитные маски, их глаза также слепли от яркого света, как и у обычных людей. Для защиты органов дыхания от вредных испарений, которые также оставались органическими, пришлось перерабатывать систему подачи биопасты, ранее используемый шланг мешал надеть дыхательную маску. И еще 1001 мелочь требовала внимания. И вот, наконец, я начал тестовый прогон сборочной линии. Четко выполняя заложенную программу, сервиторы пришли в движение. Из динамиков на стенах зазвучали молитвы и литании. Наблюдая за пришедшим в движение цехом, мною было испытано чувство, напоминающее религиозный экстаз. Дождавшись первого чипа, полностью собранного автоматической линией, я подхватил его и тут же начал проверять. Сборка отличная, все контакты надежно припаяны, на тестовом стенде показатели в пределах нормы, Это был успех. Направив Борею ничем не примечательное, на первый взгляд сообщение, со словами-маркерами, использование которых означало окончание работ, я просто зашел в свою келью и отключил сознание. При следующем включении меня уже ждало сообщение о том, что через 2 дня ко мне прибудут старейшины с проверкой. Немного помедлив, мной было принято решение проверить производственную линию еще несколько раз и испытать ее возможности по выпуску и других электронных частей. Увлекшись, я потерял счет времени, загружая программы по сборке всех известных мне микросхем в единичном экземпляре, проверяя каждую на работоспособность. Прервало меня только сообщение о том, что старейшины прибыли. Осматривая результат моих трудов, они были довольны, а когда были предоставлены готовая продукция, и вовсе пришли в восторг. Теперь княжество стало еще сильнее. Молодец, внучок, дед Александр I начал меня поздравлять, не подвел, проси что хочешь, не обижу. Да, действительно молодец, теперь можно начать постепенно сокращать внешние закупки, теребя свою бороду, произнес Михаил. Достойное деяние, угодное амнистии, подвел итог Борей. Спасибо за похвалу, но есть небольшая проблема. Какая проблема? Все же отлично работает, только успевай готовые железки грузить. С этим проблем как раз нет, но нужен кто-то, кто будет постоянно обслуживать линию, начал я, скрестив руки на груди. Поломки и сбои в работе сервиторов неизбежны, а мне не хочется на долгие годы оставаться здесь, тем более в наставлениях указано, что на такое производство нужно несколько техножрецов. Решение найдено заранее, прибытие 3 техножрецов для обслуживания комплекса ожидается в течение 40 дней. Уточнение, периодически может требоваться помощь в создании новых сервиторов для замены утративших функциональность. Тогда вопросов больше нет, что нужно произвести за это время. Борей сразу отправил мне файл с планами, из которых становилось понятно, что основной упор сейчас будет сделан на простейшие средства связи и разведки. Пообещав мне предоставить больше времени на личные проекты в будущем, старейшины покинули цех. Всего через месяц можно будет заняться чем-то действительно интересным, а сейчас меня ждет работа. Глава 17. Приграничная. 938. М41. Стоя на небольшом холме и наблюдая за группами людей, суетящихся вокруг, я понемногу вспоминал, как так вышло, что техножрец-ремесленник занимается возведением пограничной заставы. Во всем виноват мой длинный язык и хорошая память. На одном из семейных собраний, когда Марина пожаловалась на дырявые границы княжества, я высказал предложение организовать в каждой приграничной долине по несколько постов быстрого реагирования. В итоге разговор дошел до цитирования уставов времен Союза, которые так вовремя всплыли в моей памяти. Итогом моего откровения стал вызов в штабс-по, где меня очень настойчиво попросили поделиться такими важными наставлениями. От растерзания офицерами меня спас старейшина Александр, быстро разогнав окруживших меня подчиненных и дав знак проследовать за ним в кабинет. После продолжительного разговора выяснилось, что обрывки моих воспоминаний о службе в рядах вооруженных сил Старой Земли оказались уникальны. В уставах и наставлениях имперской гвардии просто не было информации о том, как организовывать границу с условно враждебным соседом. В империуме были не востребованы такие знания, если и было место соприкосновения с противником, то это была линия фронта, с постоянными боями. У империума не было нейтральных соседей, только враги, которых следовало уничтожить. Поэтому мои знания, в условиях феодальной раздробленности родной планеты, оказались крайне актуальными. Именно поэтому я уже 5 лет кочую по всему приграничью, возводя заставы для СПО. Наставления, написанные мной по памяти, не воспринялись как откровения свыше и перерабатывались в соответствии с текущими реалиями. Все опытные офицеры СПО княжества приложили к этому руку. Помимо непосредственно строительства укреплений, я занимался установкой вышек связи, монтажом генераторов и организацией будущей логистики. В итоге, если не вдаваться в подробности, система вышла следующей: за каждой заставой закрепляется определенный участок границы для патрулирования, в случае обнаружения сил противника, патруль сообщает о нем на заставу и дальше предусмотрено несколько вариантов. Если отряд налетчиков небольшой, то из заставы выдвигается отряд для его ликвидации. Но если силы противника слишком велики для имеющегося гарнизона, то в ближайшую часть СПО, остальные заставы долины и местные поселки посылается сигнал тревоги, и уже более крупным соединением угрозу устраняли. Поначалу все было очень плохо, Всплывало множество просчетов, которые были незаметны на стадии планирования, но, за 5 лет, новый род войск княжества все же начал выполнять возложенные на него функции эффективно. Основную помощь в этом оказали местные охотники, знающие местные леса как свои 5 пальцев. Благодаря их участию пограничники стали грозной силой, способной сдерживать 9 из 10 рейдов из соседних княжеств. За это время мне приходилось не только следить за строительством, но и превратить еще 200 пленных в сервиторов. Причем, большинство из них занимали свои места на сборочных линиях, все разрастающихся цехов и мастерских подгорной кузни. Перечень выпускаемых товаров стал в несколько раз шире. Теперь в княжестве появились радиостанции, инфопланшеты и прочая базовая электроника местного производства. Также произошла модернизация остальных производств. Старые станки менялись на более совершенные, что позволило еще сильнее увеличить выпуск продукции. Самым поразительным для меня было то, что все эти шевеления не вызывали никакой реакции ни со стороны планетарного губернатора, ни со стороны механикуса спутника. Причиной были 2 фактора – жадность и обида. Глаза губернатору закрыл поток денег, ведь все свои товары княжества, в рамках планеты, реализовывало только через него, и по сути за скромное посредничество, он получал стабильно растущий поток средств, которые тратил на различные излишества. А вот на спутнике ситуация складывалась немного комично. На данный момент техножречество там состояло из 2 неравных частей. Большей частью это были местные жители, которые родились и воспитывались в системе Инвенири и никогда не покидали ее пределов, поэтому не обращали особого внимания на процессы усиления княжества Горное. Им просто казалось это нормальным, ведь старшие члены культа не выказывали никакого беспокойства. Меньшая же часть представляла из себя опальных магасов и ставших неудобными техножрецов. В нашей системе они находились в ссылке. Обиженные на начальство и бывших коллег, они из чувства противоречия не докладывали о немного расширившихся возможностях производств на планете, тем более их просьбы о поставке некоторой продукции кузни, требуемой для их личных проектов, всегда удовлетворялись. Ученики, в своих сообщениях, радовали меня своими успехами. Марк, первоначально поставленного руководить восстановленным мною ангаром, сейчас проходил дополнительное обучение логистике в центральной диспетчерской на уровне N, отвечающей как за движение монорельса, так и за полеты грузовых судов. Алисия тоже радовала меня, закончив обучение хирургии, она начала изучать фармакологию, а конкретнее производство лекарств и стимуляторов. Единственная, за кого я не мог однозначно порадоваться, была Доминика. Она показывала поразительную боевую эффективность. В одном из рейдов на мутантов ею было лично убито, в ближнем бою, более 15 тварей. Но в этом и была ее основная проблема. Полностью отдаваясь схватке, она переставала контролировать сервиторов и скитариев, вырываясь вперед и навязывая противнику ближний бой. Ровн 172 уведомил меня, что дальнейшее обучение сместится с техножреца до минус на техноассасина, отмечая, что такой уровень владения клинками видел только при совместных кампаниях с космодесантом. Помимо простого общения, я помогал ученикам в проектировании их будущих тел. Подражая мне, они тоже решили провести одно заранее спланированное преобразование, вместо постепенного улучшения. Нынешняя застава последняя, по завершению работ на ней, я смогу, наконец, вернуться к работе в мастерской. Там меня уже ожидали новые чертежи имплантатов для изучения и 2 слитка адамантия, выкупленные мною у вольного торговца за партию глубоко модернизированных штурмовых дробовиков, произведенных лично. Наблюдая за машущими лопатами солдатами СПО, маскирующими ракритовый бункер под местность, мною дополнительно проводилась разведка местности с помощью нескольких сервочерепов. Использовать мародер для полетов в места возведения укреплений не представлялось возможным. Частые полеты достаточно громоздкой машины мгновенно демаскировали позиции, поэтому отсутствие мощных авгуров самолета приходилось компенсировать постоянной визуальной разведкой. Зато у меня появился личная химера, так как ездить со мной в одном десантном отделении никто из простых солдат не желал, даже зная моей нормальности по сравнению с другими техножрецами. Солдаты опасались огромного железного человека, который, по слухам, за недостаточно почтительное обращение к технике или неверную молитву духу оружия может и убить. От обычной химеры, моя не слишком отличалась внешне, но только на первый взгляд, ведь она была в 1,5 раза тяжелее, из-за усиленной брони, и в качестве основного калибра имела спаренную автопушку калибром 22 мм. Когда до окончания работ оставалось несколько дней, с постов рейнджеров начали поступать тревожные сведения. В 5 точках были замечены крупные отряды противника, движущиеся в направлении крупнейшего поселения в северной части долины. Бросив все дела, командир заставы и один из моих многочисленных родственников, собрав воедино все доклады, немедленно запросил подкрепление в точке предполагаемых боев. Нужно также уточнить, кто такие рейнджеры, ведь именно сейчас они будут своими диверсиями тормозить продвижение противника. Этот новый тип войск организовали примерно 3 года назад, когда стало понятно, что солдат СПО обучать нормально воевать в лесах не выйдет, слишком они привыкли к открытым боям с использованием бронетехники. Зато местные охотники, вызвавшиеся помощь в организации обороны родных поселков, показали себя отлично. Некоторые рейдовые группы пропадали в дремучих лесах бесследно, постепенно тая с каждым пройденным километром. Поэтому было принято решение по изменению налогообложения приграничных долин. Теперь вместо выплат сельскохозяйственными продуктами местные начинали поголовно проходить службу в СПО. Получив нормальное оружие и сшитое по их эскизам обмундирование, вместо дедовской винтовки и обычной одежды с кожаными нашивками, эти ребята превратились в лесных демонов. А дополнительно пройдя обучение минному делу и закончив курсы обращения с ранцевым ВОКС-передатчиком, от меня лично, стали уничтожать в 5 превосходящие отряды противников. Сейчас же ситуация складывалась иным образом. Судя по докладам разведки, в долину вошли несколько отрядов общей численностью до 2000 человек. Такие крупные силы одними диверсиями было не уничтожить, поэтому из штаба пришел приказ заманить противников в заранее подготовленные позиции и уже там нанести максимальные потери, в случае поражения, отступить вглубь территории и ожидать подкрепления. Погрузив на Химеру несколько сервиторов для земляных работ, я вместе с остальными силами выдвинулся на место предполагаемого боя. Весь путь занял сутки, и сразу по прибытию началась подготовка будущих позиций. Благодаря сервиторам траншеи и позиции техники были подготовлены в кратчайшие сроки. По данным от рейнджеров, противник движется четко к намеченной точке, одному из 3 бродов через горную реку, пересекающую долину с севера на юг. За время, проведенное в ожидании врагов, успели подойти подкрепления из ближайших застав. Через 2 дня из подлеска на берег реки начали выходить первые противники. Не имея нормальных средств наблюдения, они не заметили замаскированных позиций. А вот я смог неплохо их рассмотреть. Несмотря на потрепанный вид, сразу становилось понятно, что в этот раз к нам пожаловали не простые налетчики, а вполне себе солдаты с соседнего княжества. Их выдавала выправка и четкое деление по отрядам, которые сейчас начали рассыпаться по берегу, организуя временную стоянку. По плану открывать огонь стоило только тогда, когда большая часть сил противника уже переправится на наш берег и не сможет оперативно отступить. Только через 2 часа противник начал переход брода, причем поступил по-умному, отправив сначала несколько разведывательных групп, оставив основные силы на месте. Это рушило весь первоначальный план боя и доказывало, что у налетчиков есть неплохой командир. Оставалось только ждать и надеяться, что передовые разведчики не заметят замаскированные позиции, в противном случае нас ждет многодневные поиски противника по лесам. Удача немного улыбнулась нам, и команду на пересечении брода разведчики дали, как только немного осмотрелись на берегу. Противник успел завести в воду почти половиной своих сил, когда раздался первый выстрел. Слишком близко подобрался передовой дозор к траншеям, и у одного из солдат не выдержали нервы. Несколько секунд спустя поверхность реки вспенилась от количества пуль. Если пехотинцы в основном вели огонь по реке, то бронетехника вела обстрел противоположного берега. Спаренное орудие моей химеры в первую очередь ударило по участку берега, где, по моим наблюдениям, находился командир. Выпустив по намеченной цели порядка 10 снарядов, я начал обстреливать самые крупные скопления противника. Через 10 минут все было кончено, силы налетчиков были рассеяны, немногие выжившие сбежали в лес. Когда начало смеркаться, солдаты закончили сортировать остатки врагов, большинство были мертвы, но попадались и раненые. Мертвых разоружили и свалили в траншеи, как раз сейчас сервиторы заканчивали их закапывать, но с выжившими было интересней. Помимо простых солдат, в плен попал один из помощников командира, и от него удалось получить очень интересные сведения. Являясь дворянином, причем из старого и уважаемого рода княжества Холмовое, пленник отказывался говорить с солдатским быдлом, требуя представителя аристократии, и так как мой родственник был занят организацией преследования и размещением пленных, для разговора пригласили меня. Медленно заходя в палатку с пленником, я мог наблюдать, как менялось его лицо, видимо, ожидая кого угодно, но только не огромного техножреца, он стремительно бледнел. «Ты хотел поговорить с равным?» Я пришел, выполнив церемониальный поклон в местных традициях, я встал перед ним, скрестив руки на груди. «Кого ты обманываешь, железяка? Как такой, как ты, может быть равен Шарлю из рода Лангансьер?» Несмотря на всю напускную браваду, мой оппонент дрожал. «Агилас из рода Ладовых, к вашим услугам. Я требую представителя губернатора. Выскочки из горного мне не ровня». Похоже, у Шарля началась истерика. Мало интересуясь светской жизнью планетарной знати, мне было даже интересно послушать, что о моей семье думают такие индивиды. Из мало связанного потока брани удалось вычленить несколько фактов. Во-первых, большинство правителей соседних княжеств считают, что мой род незаконно, по их мнению, узурпировал власть. Соседи, к примеру, полностью уверены, что законными правителями являются именно они, так как состоят в прямом родстве с предыдущей фамилией, занимавшей княжеский престол. Во-вторых, мы имеем неоправданно высокий авторитет в глазах губернатора, ведь он прислушивается к мнению каких-то худородных выскочек, а не истинных аристократов с многими поколениями славных предков. Ага, конечно, зная нашего губернатора, он прислушивается к мнению тех, кто больше заплатит, а тягаться с одним из самых богатых княжеств в размере взяток у вас просто не получается. Были еще, конечно, десятки претензий и оскорблений, но только когда пленник закончил свой словесный понос, я решил привести его в чувство. А теперь слушай меня, кусок мяса, моя рука аккуратно взяла его за горло. За то, что ты сейчас тут наговорил, я мог бы просто оторвать тебе голову. Говоря это, я начал поднимать его над землей. Но знаешь, можно поступить иначе, наши лица оказались на одном уровне, ты станешь сервитором. Мой голос оставался спокойным и ровным. От этого его глаза начали наполниться ужасом. И не простым, а особенным. Я оставлю тебе возможность мыслить, и ты до конца своих дней будешь прислуживать так презираемым тобой Ладовым, все понимая, но ничего не могущим с этим поделать. Произнося последнюю фразу, мои механодендриты начали поглаживать его по голове, оставляя небольшие царапины. Но сегодня я милосерден, и если ты, договорить мне не дали две вещи, Пьер потерял сознание и обосрался. Посадив его обратно на стул, мне не оставалось ничего другого, кроме как выйти из палатки. Все же я ожидал немного большей стойкости. Сообщив охранению, что пленник без сознания, я направился к своей химере, параллельно размышляя над услышанным. Первоначально мне представилось, что все эти нападения не более чем попытка пограбить более успешного соседа, но оказывается, вся эта ситуация несколько глубже. Правители сопредельных княжеств хотели не часть ценностей, а все, ресурсы, земли и технологии, и похоже только то, что они не могли договориться между собой о размере их личного куска, не давало им заключить полноценный союз. Надо будет обсудить эту ситуацию со старейшинами, но сначала закончить работу. Часть 18. Политическая. Километр проносился за километром, унося меня от дикости приграничья, к более цивилизованному центру княжества. За окном поезда сейчас была только непроглядная темнота, состав проезжал по тоннелю. Мне даже до конца не верилось, что моя пятилетняя кочевая жизнь наконец закончилась. Безусловно, жизнь практически в дикой природе имела свои прелести, но только если твоя жизнь не зависит от механизмов. По прибытии я точно буду пару дней заниматься обслуживанием своей бионики, грязь и песок забились почти в каждый сустав. От серьезных поломок меня спасали только новые элементы одежды, а именно изделия из кожи обитателей лесов и гор, защитившие особо загрязняемые узлы. Вместе со мной ехали пленники, захваченные в недавнем бою, и если простых солдат разместили в специальном тюремном вагоне, то мой дорогой друг Пьер ехал в соседнем купе. Чтобы исключить возможность его суицида или побега, мною были предприняты ряд мер по его фиксации. Тело было надежно приковано к стальному стулу полосками металла, а в рот вставлена распорка для приема пищи. По прибытию в горный его сразу заберут дознаватели, он точно должен знать много интересного. Прибыв в родной город, я дождался, когда с поезда сойдут основные пассажиры, и только потом начал выходить сам. Передавая пленника пришедшим за ним людям в форме, мне на мгновение показалось, что он стал немного веселее, лишившись моего общества. Отбросив глупые мысли, я погрузился в Химеру и выдвинулся в сторону анклава Механикус. Там меня ждала та же обстановка, что и всегда, снующие повсюду сервиторы, перемещающиеся грузы и низкий гул работающих механизмов. Добравшись до кельи, мне пришло сообщение от главы анклава, что на восстановительные работы у меня 2 дня, дальше будет следующее поручение. Решив не терять времени, я начал самообслуживание, поочередно очищая одну из конечностей за другой. Все подвижные части и суставы разбирались, тщательно чистились от забившейся в них грязи, полировались и смазывались. Только после этого, благодаря духов машин за их работу и терпение, конечность занимала свое место. После 10 часов неспешной работы, все элементы моего механического тела заняли положенные им места. Ощущения после полного техобслуживания были сравнимы с хорошим душем после тяжелого дня, полного грязной и тяжелой работы, чувствовалась даже приятная истома. Закончив основные дела, мною был направлен запрос на аудиенцию с старейшиной Михаилом, требовалось немного разобраться с внешними делами княжества. Ответ пришел почти мгновенно, меня ждали через 6 часов в главном административном здании, в кабинете старейшины. Поставив внутренний таймер таким образом, чтобы успеть дойти до туда с небольшим запасом, я решил подумать, как увеличить свою автономность в случае нахождения на дикой природе. Кожаные изделия показали себя выше всяких похвал, они отлично препятствовали попаданию грязи, но требовали доработки, нужен был более плотный и эластичный материал. Проверяя один за другим десятки видов тканей и кож, мой выбор пал на кожу местных недодраконов с подкладкой из анатомической ткани. При правильной обработке из их шкуры получались великолепные изделия, прочные и долговечные. За интересным занятием время пролетело незаметно, и уже пора было выходить. В неспешном темпе я шел по улицам, наблюдая за жизнью города. Большинство людей, встреченных мной, были здоровы и хорошо развиты. Они проводили свободное вечернее время, гуляя по многочисленным паркам или сидя за столиками небольших кафе. Такая идеалистическая картина вызывала невольную улыбку. Даже то, что вокруг меня образовывалась небольшая зона отчуждения, не портило настроение. Мой внешний вид действительно немного пугал простых людей. На входе в административное здание меня ждали молодой парнишка, быстро поздоровавшись, попросил следовать за собой. Пройдя по меньшей мере километр, казавшимися бесконечными коридоров, предо мной предстали массивные деревянные двери, за которыми ожидал Михаил. Осторожно открыв створки, я оказался в просторном кабинете, освещенном лучами заходящего солнца, у окна которого, за массивным столом, меня уже ждал старейшина. Пока он заканчивал работу с бумагами, мною было занято самое прочное на вид кресло, напротив стола. Отложив бумаги, Михаил начал: «Здравствуй, Ангелос, ты очень меня удивил своим запросом на аудиенцию, рассказывай, зачем пришел». У меня возник ряд вопросов, после того, как я немного пообщался с захваченным в последней стычке пленником. «А, ты про того седого юношу, которого доставили сегодня утром дознавателям?» На его лице появилась легкая улыбка. «Не просветишь, чем ты его так запугал? Он обещал рассказать что угодно, прося только не отдавать его тебе. Вроде бы ничего особенного, просто пообещал превратить в сервитора, с сохранением сознания и заставить служить в нашем особняке». Мой дальнейший рассказ прервал громкий смех. «Ох», — порадовал старика под конец дня, отсмеявшись, заговорил Михаил, — «ничего особенного, да ты ведь пообещал ему самую страшную кару из возможных. За всю нынешнюю историю планеты такому наказанию подверглись только 3 аристократов, и то за действительно ужасные преступления. А тут, за маленькую шалость, по его мнению, и высшую меру. Ну, на самом деле, я просто решил его припугнуть, мне стало слегка неловко, такую операцию провести мне пока не по силам». «Ладно, посмеялись и будет, что такого ты услышал во время допроса, раз решил обратиться именно ко мне? Мне интересно положение нашего рода в иерархии аристократии, и откуда такая ненависть к нам? Интересные ты вопросы задаешь, тут нужно погрузиться в историю, в том числе о нашем общем предке, на которого ты так похож. Так как рассказ займет много времени, ты не против перекусить? Насколько я помню, у тебя еще остались нужные органы». Получив мой утвердительный кивок, Михаил нажал на одну из кнопок на столе и вышел из-за него, направившись в сторону небольшого диванчика у стены кабинета. Осмотрев окружающую мебель и поняв, что только нынешнее кресло выдержит мой вес, я подхватил его и направился за старейшиной. Только мы успели сесть напротив друг друга, как одна из стен отъехала в сторону, и из нее вышла процессия из трех служанок. Быстро организовав перед нами столик и расставив блюда, они спешно удалились. В связи с тем, что вести серьезный разговор за едой неприлично, мне только и оставалось, что попробовать представленные кулинарные изыски. После длительного питания безвкусной биопастой, те блюда, которые сейчас занесли, казались пищей богов. Закончив неспешную трапезу, Михаил опять нажал на непримечательную кнопку. Появившиеся служанки быстро убрали все лишнее со стола, оставив только бутылку вина и закуски. Так, теперь на сытый желудок можно и начать. Сказав это, Михаил достал из кармана небольшое устройство и, активировав его, поставил в центр стола. Защита от прослушивания, сам понимаешь, то, что я тебе сейчас расскажу, информация секретная и выйти за пределы комнаты не должна. И то, что я с тобой о ней разговариваю, это признание твоих заслуг и верности роду. Налив себе немного вина и только слегка пригубив его, старейшина продолжил. Как тебе, наверное, известно, примерно 1000 лет назад, родился наш общий предок на планете Вальхалла. Он появился на свет в семье простых шахтеров, но, не желая всю жизнь провести в забое, записался в имперскую гвардию. За время службы, проявив отличные навыки лидера и просто выжив там, где другие умерли, он смог дослужиться до капитана одной из рот. И когда срок его службы подходил к концу, ему и остальным ветеранам предложили поучаствовать в реколонизации этого мира. Михаил прервался, чтобы смочить горло вином. Но сначала эту планету нужно было отвоевать у ренегатов. Местные жители посчитали, что вполне смогут прожить без империума, за что и поплатились. Если не вдаваться в подробности, то все прошло успешно, и предатели были вытеснены отовсюду, кроме островов вдоль экватора, там как раз располагалась бывшая планетарная столица. Не знаю, что там произошло, но теперь вдоль экватора бушует непрекращающийся шторм, а из него периодически устраивают набеги на побережье потомки первоначальных обитателей планеты. По итогам кампании, нашего предка произвели в младшие дворяне, выделили среднюю по размерам долину и оставили обустраиваться. Собрав под своим руководством бывших подчиненных и просто уважающих его сослуживцев, он организовал сначала небольшой поселок, а потом и город Ваноград. Он находится в центральной части княжества. Поначалу все было хорошо, и бывшие офицеры гвардии мирно сосуществовали и поддерживали устоявшуюся иерархию. Проблемы начались, когда к власти стали приходить их внуки. Наш предок прожил долго, почти 160 лет, сказались множественные аугментации, заменившие ему большую часть внутренних органов, потерянных в боях. И он стал замечать, как внуки его сослуживцев, которые не брезговали поесть с простым солдатом из одного котелка, вдруг стали считать себя лучше других. Сначала в мелочах, но чем дальше, тем хуже, и он понял, что вскоре они превратятся в обычных имперских аристократов, большинство из которых он искренне презирал. Допив бокал, старейшина помимо своего бокала наполнил и мой. Однажды собрав всю свою семью, он высказал все, что думает о происходящей деградации аристократии и что планирует с этим делать. Так как он был непререкаемым авторитетом для своих детей и внуков, они прислушались к его словам и вместе разработали дальнейший план. Наш род отказался от показной роскоши и праздности, деньги, получаемые в виде налогов с земельного надела, не спускались на ненужные побрякушки, а только на действительно нужные вещи. Каждый член рода должен служить своему народу, неважно где, в СПО, администратуме, имперском флоте или гвардии. Браки должны быть счастливыми, а не продиктованными происхождением в них вступающих. Под конец монолога Михаил немного перевозбудился, и только когда успокоился, продолжил. По итогу мы стали изгоями, нас не приглашали на балы и приемы, ведь приглашать в высший свет худородных, которые не брезгуют браками с простолюдинами, недопустимо. Но это и стало нашим спасением, не участвуя в придворных интригах при дворе, что князя, что губернатора, наш род рос и креп, не теряя своих членов от заказных убийств или отравлений. Дополнительно, у нашего рода всегда был высокий авторитет среди простых жителей княжества, мы практически единственные доказывали свое положение не только чередой благородных предков и деньгами, но и верной службой вместе с ними. Но как так получилось, что сейчас мы, это единоличные правители княжества. Как раз хотел начать про это говорить. 100 с небольшим лет назад я и Сашка как раз смогли занять неплохие должности в столице. В это же время вернулся с обучения у механика Зборей. Кстати, он почти на 50 лет меня старше, если ты не знал. Именно тогда процесс деградации аристократии достигло своего логического завершения. Во дворце князя появились посланники культа удовольствий. Сначала это было не особо заметно, но в городе начали пропадать люди, в основном молодые и здоровые. Потом пошли сообщения о странных убийствах среди аристократов, причем многие из них были весьма достойными людьми. Финалом стало объявление нашего рода преступниками. По приказу князя всех нас нужно было доставить в его дворец для суда, но просто так сдаваться мы не стали. Когда пришли арестовывать Сашку, простые солдаты просто отказались выполнять приказ штабного хлыща, которого видели первый раз в жизни, и быстро скрутили его. При обыске, после задержания, на его теле обнаружили метку темных богов. Не промедлив ни секунды, Сашка запихнул штабиста в ближайший грузовик и на всех парах двинулся в сторону собора. Слава императору, священник не был под влиянием культа, и как только увидел знак скверны, сразу забил тревогу. Колокола собора зазвонили через 10 минут. Через 20 минут весь город знал о случившейся ереси, еще через полчаса все части СПО, кроме княжеской гвардии, были объединены под руководством капитана Александра Ладова, а еще через час начался штурм дворца. На этом моменте глаза моего собеседника помрачнели. Я тоже помогал при штурме, как и множество простых жителей города, оставшиеся верными императору солдат СПО и пришедшими на помощь механикус из анклава. Но то, что мы увидели внутри, поразило всех. Непрекращающаяся извращенная оргия во всех внутренних помещениях, запах наркотиков и благовоний, не дающий нормально дышать, еще живые пропавшие жители, развешанные в виде причудливых украшений на стенах и потолке, это был сущий кошмар. Увидев это, ворвавшаяся толпа рассвирепела, и под предводительством обуянного праведным гневом священника понеслась уничтожать ересь. Почти сутки шли бои во дворце, вскрывая все новые и новые ужасы. После, начались штурмы по всему кварталу знати, в большинстве особняков были обнаружены похожие ситуации. За 3 дня вся аристократия княжества была почти полностью истреблена, щадили только совсем малых детей. В течение недели, уже не помню, сколько точно прошло времени, в Горный прибыли войска губернатора, в сопровождении инквизитора, который расследовал деятельность культов на планете. Быстро разобравшись в ситуации, инквизитор назначил меня новым князем, а Сашку главой СПО. Михаил глубоко вздохнул, и уже не следуя приличиям, начал пить вино из бутылки. Дальше пошли зачистки долин. Я тогда восстанавливал порядок в столице, и многое знаю только по отчетам, но сильного сопротивления оказать не смог никто. Все проходило хорошо, пока войска не достигли нашей вотчины. Родовое поместье было разрушено, большинство членов рода убиты, выжившие сидели в клетках под охраной остатков гвардии князя. Пленников, конечно, освободили, но все равно из нескольких сотен, в живых осталось 32 человека, в основном молодые женщины и дети. Дальше не происходило ничего интересного, старый квартал знати вместе с княжеским дворцом снесли и очистили пламенем, остатки рода перебрались в Горный, контроль над княжеством был восстановлен. Инквизитор, закончив свои дела у нас, продолжил свою работу в соседних владениях. По слухам, там ситуация была не настолько запущенной, но ряды аристократии все же поредели. И неужели не было никаких последствий, в смысле тут был культ хаоса, причем крупный. Как это ни странно не было, что меня, что Сашку быстро проверили, убедившись в лояльности и чистоте, сразу отпустили. Но соседи, похоже, прижали намного сильнее, чем казалось на первый взгляд. Почти 20 лет после переворота они никак не лезли к нам. За это время удалось сделать огромное количество дел, были проданы все признанные неоскверненными предметы роскоши, счета еретиков реквизировались в пользу княжества, ну и так далее. Полученные деньги я вложил в княжество, все, до последнего трона, и это дало свой результат. То, что ты сейчас видишь за окном, это почти 100 лет кропотливой работы. Выяснилось, что если не тратить деньги бездумно, то их оказывается очень много. Первые плоды такая политика дала в первые 10 лет, смертность упала почти в 3 раза, а количество производимого сырья увеличилось в 1,5. Еще через 10 лет, благодаря накопленным средствам, в княжестве, почти полностью, отказались от лошадей, все работы выполнялись техникой. А дальше начались проблемы. Да, оправившиеся, после инквизиторской чистки, соседи начали давить, намекая губернатору, что управление надо передать достойным представителям аристократии, поигрались в выскочки и будет. Но тут наш достопочтенный губернатор решил посмотреть отчеты своей канцелярии, и, выяснив, что княжество стало платить больше налогов и поставки сырья выросли, впервые за два века, отказался менять правящую династию. Соседи, не прекращая донимать губернатора разговорами, начали дополнительно организовывать нападения на наши границы. Большого вреда это не приносило, но заставляло постоянно держать войска в боевой готовности, а каждый солдат – это минус одни рабочие руки. Но ведь сейчас ситуация стала сильно лучше, да, и скоро они поплатятся, за все годы. Сейчас наши СПО превосходит по численности все их вооруженные силы. Про оснащение я вообще молчу. Тем более я почти убедил губернатора дать разрешение на войну, с условием, что поставки продукции, в целом от континента, не изменится. Значит, война, понял, надо будет начать производить боевых сервиторов. Плюс мне недавно прислали чертежи имплантатов для создания кибермастифов. Правильно мыслишь, внук, но все в режиме строжайшей секретности, нападение должно будет быть быстрым и неожиданным. И кстати, готовься встречать своих учениц, Борей сообщил, что лет через 5, их переведут в городской анклав. Подождите, как переведут, ладно еще Алисию, она медик и точно будет полезна, но Доминика, она же сейчас развивается в чисто боевом направлении. По поводу второй не знал, но это уже твоя проблема. Как говорилось на древней терре, мы ответственны за тех, кого приручили. А на сегодня аудиенция закончена, будут еще вопросы, пиши вопросы в сообщениях, на что смогу, отвечу. Понял, спасибо за ответы. С этими словами я поднялся с кресла и направился к выходу. Ни за что, Агдилас, удачи тебе в изысканиях, а мне пора на процедуры. Совсем старым стал. Закрыв за собой дверь кабинета, я медленно пошел по пустым коридорам, следуя по обратному маршруту. Сегодня многое стало понятно, и ускоренное наращивание мощи, и то, почему в княжестве нет других дворян, и истинные причины набегов. Идя по ночному городу, мной была обдумана тысяча и одна мысль, пока передо мной не появились ворота анклава. Хватит на сегодня, в мастерской непозволительно долго хранятся слитки адамантия, за работу. Часть 19 испытывающая, 944, М41. Еще 6 лет пролетело, мне почти 40 и сейчас я стою на посадочной площадке орбитальных челноков и ожидаю прибытия своих учениц. Несколько недель назад они закончили свое послушничество и стали полноценными техножрецами. Встречать их меня заставили не только сентиментальные чувства, которые блекнут с каждым годом, но и то, что они переходят в мое личное подчинение. Год назад меня повысили в иерархии культа. Наблюдая за заходящим на посадку челноком, мне вспоминалось все то время, которое было проведено за помощью им в создании их новых вместилищ. С Алисией все было в принципе достаточно просто, как медику, ей не было нужно особое усиление физических возможностей тела. Сейчас ее тело представляло из себя мобильный хирургион, со всеми необходимыми инструментами и емкостями с препаратами. Особую гордость вызывала собранная по поврежденным чертежам, встроенная химическая лаборатория, дающая возможность синтезировать широкий спектр препаратов, расположенная в ее брюшной полости. Конечно, этот имплантат имел урезанный функционал по сравнению с описанным в базах данных Механикус, но базовые препараты производить мог. Новое тело Доминики, напротив, стало вызовом моим навыкам в производстве имплантатов. После долгих обсуждений и споров, как с ней, так и с ее куратором РОВН-172, было принято решение максимально сохранить пропорции ее старого тела, чтобы она не потеряла свои фехтовальные навыки. Несмотря на достаточно высокий рост, Доминика обладала тонкой и подтянутой фигурой, что создавало определенные трудности в размещении бионики и систем питания. Так, что ее тело стало шедевром миниатюризации и гибридизации различных механизмов. Для физического усиления пришлось, помимо обычной бионики механикус, дополнительно применять искусственные мышцы. Для увеличения внутреннего пространства торса были сохранены физиологические особенности женского тела, а основной каркас и внешнее бронирование в итоге пришлось выполнять полностью из адамантия, как и встроенные в предплечья и стопы клинки. В итоге получилась изящная машина смерти, способная в ближнем бою доставить серьезные проблемы даже космодесантнику. Когда опустилась аппарель челнока, из нее вышли две совершенно непохожие фигуры. Та, что справа, была более крупной, с виднеющимся за спиной массивным ранцем и змеящимися вокруг механодендритами. Слева шла более тонкая фигура, своей походкой напоминающая танцовщицу, но при этом каждый шаг был наполнен хищной грацией. В сумме это давало представление о ней, как о некой балерине-убийце. Послав через инфополе приветствие, я направился в их сторону, и хотя близняшки старались держаться солидно и спокойно, но, когда между нами осталось несколько метров, и я развел руки в стороны, не выдержали и бросились в мои объятия. Устоять мне удалось только с помощью упора хвостом, девочки прилично прибавили в весе. По пути к части анклава, выделенной для личных кельи и мастерских, я с неким умилением наблюдал, как родившиеся и выросшие в пределах замкнутого пространства станции девушки удивленно рассматривают голубое небо, горы и живую растительность. Чтобы дать им время насладиться естественной для человека средой обитания, мне пришлось серьезно замедлить как свой шаг, так и притормозить грузовых сервиторов. Оставив сестер обустраиваться, я вернулся в свою мастерскую, расположенную совсем недалеко от их келий. Своим прилетом они заставили меня оторваться от финального варианта кибермастифа. Вся сложность работы, над которым заключалась в том, что на планете в принципе не было собак, если не считать карликовые недоразумения, имеющиеся у нескольких аристократов. Поэтому пришлось отлавливать местных лесных хищников, которые своим внешним видом напоминали помесь алабая и волка. После прибытия первых образцов, я сразу приступил к вивисекции и выяснил очень интересный факт. Эти хищники не были коренными обитателями планеты, они были вполне обычными, с поправкой на незначительные мутации, вызванные процессами адаптации к внешним условиям, собаки. В этом и состояла главная сложность, накопленные мутации немного видоизменили их мозг, и теперь стандартная процедура вживления контролирующего чипа приводила или к смерти прототипа, или не выполняла необходимые функции. После почти 5 лет исследований, с перерывами на создание новых сервиторов, налаживание производства оружия и производства различной бионики, я, наконец, подошел к сборке первого рабочего экземпляра. Контролирующий чип хорошо прижился, вызывая правильные реакции, и сейчас оставалось только проверить как четкость выполнения прямых команд, так и режим автономной работы, по заранее заложенным директивам. Закончив с подключением последних контактов и обработав обнаженный мозг заживляющей жидкостью, было проведено пробное включение. Наблюдая за поведением прототипа, я делал заметки в лабораторном журнале. Двигательные функции в норме, пес прошелся по изолированному кубу и обнюхал его стенки. Выйдя из затененной области лаборатории, чтобы подопытный смог полноценно увидеть меня, началась проверка протоколов распознавания свой-чужой. Все прошло отлично, объект не проявлял признаков агрессии, свойственной его диким сородичам. Следующим пунктом шло открытие изолированного куба для дальнейшего прямого взаимодействия. Выйдя на открытое пространство, пес застыл в сидячем положении, ожидая команды. Тест прямого управления тоже завершился успешно. Все мои команды выполнялись почти без задержек. Финальным испытанием стало выполнение голосовых команд. Выйдя из личных покоев, я направился в сторону тюремного комплекса. Пес шел рядом, выполняя протокол следования и охраны. Не успев пройти и 50 метров, мне поступило сообщение, что сестры закончили размещение и ждут дальнейших указаний. Решив не терять лишнего времени и сразу после финальных тестов показать ученицам их будущие рабочие места, я решил взять их с собой. Уже устроились? Да, кельи просторные, но слегка пустоваты. А кто эта пушистая прелесть? Не теряя время, Доминика села на корточки перед заготовкой для кибермастифа, не знала, что тут водятся такие животные, продолжала она, аккуратно щупая нос собаки. Такие как раз водятся, в основном в лесах и степях, конкретно на этом я отрабатывал технологию создания кибермастифа, через прямое подключение, мной была дана команда лизнуть ученицу. А разве это так сложно? Магас Аврелия давала ознакомиться с описаниями такой операции. В пометках к ним значилось, что процедура давно отработана, и производится даже без специального оборудования. Главная проблема, Алисия, была в небольшой мутации, затронувшей строение мозга данного вида. Поэтому, мне пришлось почти на ощупь искать нужные участки, для подключения чипа. Здорово, дадите почитать свои заметки, учитель, конечно, тем более, по основному роду деятельности, мы теперь часто будем с вами пересекаться. Через полчаса будут проводиться испытания прототипа, хотите поприсутствовать? Да, но сначала я бы хотела посмотреть журналы, если они будут интересными, очистившись наконец от остатков слюны, произнесла Доминика. По пути до тюремного комплекса я поочередно отвечал на задаваемые мне вопросы, и о ходе экспериментов, и о физических характеристиках основ под кибермастифов, и о том, чем я занимался последние 11 лет. На входе меня уже ждали начальник тюрьмы, глава милицейских сил княжества и старейшина Александр. Коротко поздоровавшись и представив встречающим моих учениц, мы все вместе отправились в огороженную площадку, которая обычно используется для прогулки заключенных, но сейчас была назначена испытательным полигоном. Обширная область, ограниченная почти 4-метровым забором, встретила нас тишиной и запустением. Разместившись за заранее принесенными столами, я начал первый этап испытаний. Пес бегал по периметру площадки, перепрыгивал различные препятствия и просто выполнял почти любые команды, отдаваемые как голосом, так и через прямое подключение. Дав немного отдохнуть, все еще в основном органическому животному, началось обсуждение увиденного. Если мужчины активно рассуждали о дальнейшем применении кибермастифов, то девушки продолжили засыпать меня вопросами о дальнейших улучшениях пса. Когда тело прототипа пришло в норму, начался второй этап испытаний. На площадку вывели заключенного и приковали его в центре, с помощью дистанционно открывающихся кандалов. «Начинаем второй этап, сначала на одиночной цели», — произнес я. «Конечно, заключенный 584367», — заговорил начальник тюрьмы, «тебе предоставлена уникальная возможность выйти на свободу, если ты добежишь до противоположного от нас края стены. Забег начнется, как только откроются кандалы, примерно через 10 секунд». Несмотря на то, что он догадывался о подвохе, в его глазах была решимость и воля к свободе. Мне стало его немного жаль, но, увы, удача сегодня не на его стороне. Когда прозвучал сигнал для открытия кандалов, заключенный тут же бросился бежать. Дав ему секунду форы, я активировал у пса протокол ликвидации цели. В то же мгновение черно-серая тень метнулась в сторону несчастного и, настигнув, почти перекусила шею сзади. Все заняло не больше 5 секунд. «Неплохо», — поглаживая усы, заговорил старейшина Александр, — «мощная зверюга, но это ведь первый вариант, массовая модель будет в броне и намного быстрее». «Верно, этот прототип создан для отработки технологии управления, массовая модель будет серьезно доработана. Убивает оно неплохо, но что насчет задержания?» — задал вопрос главный полицейский. «Такие протоколы тоже загружены. Продолжим испытания». Дальше на площадку выводились все новые и новые заключенные, налетчики, бандиты и даже парочка жителей экваториальных островов, попавших в плен. На них отрабатывались различные сценарии действий, от убийства до мягкого задержания. Все испытания дублировались, сначала активация протоколов проводилась прямой командой от меня, потом испытание повторялось, но уже с использованием голосовых команд, произносимых начальником милиции. В целом против одиночных целей и групп до 3 человек, пес показал себя отлично, но дальше начинались проблемы, из-за небольших недоработок в программном коде, а именно в выборе приоритетной цели. Это приводило к небольшим задержкам, которые почти дали одному заключенному добежать до пункта назначения, но ему не повезло, и когда до заветной цели оставалось примерно 3 метра, пес его все же настиг. «Очень неплохо», — начал старейшина Александр. «Жду полностью рабочий прототип, сейчас против вооруженных противников проводить испытания смысла нет. Сколько тебе нужно времени на доработку?» «Примерно 2 месяца, мне хочется собрать сразу несколько экземпляров, чтобы набрать статистику поломок и отработать тайную тактику». «Хорошо, господа, дамы», старейшина Александр поднялся со своего места, «на сегодня, думаю, мы можем закончить. Ваши наблюдения прошу свести в отчет и прислать мне. До встречи на следующих испытаниях». Уже на выходе из тюрьмы, ученицы дали волю чувствам, выражая свой восторг от увиденного. Суровые все-таки сейчас времена, молодым девушкам понравилось, как дистанционно управляемая псина порвала несколько человек у них на глазах. Хотя, учитывая, чем они занимались последние 10 лет, может это и нормально. Одна резала мутантов в пещерах, другая училась лечить, проводя учебные операции далеко не на добровольцах. С обоих сторон на меня сыпались предложения помочь с этим проектом, Отказать под таким напором было выше моих сил. Дальше мы направились в город, мне нужно было показать места, где будут работать на постоянной основе ученицы. Первой целью была центральная больница Горного, здесь для Алисии была создана новая должность, а именно специалист по протезированию. Учитывая огромное количество травм, получаемых что шахтерами, что крестьянами, спрос на искусственные конечности всегда был, но только сейчас удалось наладить выпуск на местной материальной базе примитивных имплантатов. Да они были неказистые, да намного тяжелее родных частей, но для инвалидов это был шанс вернуться к нормальной жизни. Установкой таких имплантатов и будет заниматься Алисия, в экстренных случаях оказывая дополнительную помощь врачам. По всем документам эти имплантаты были закуплены извне, рано ей пока знать всю картину, ее еще ждет проверка на лояльность. С подбором должности для Доминики было намного сложнее. Имея очень скромные навыки в созидательных областях, она великолепно разбиралась в диверсиях, скрытных проникновениях и тактическом руководстве малыми группами, а еще неплохо разбиралась в оружии. Имея такие навыки, ее удалось устроить сразу на две должности. Первая была связана с тестированием и пристрелкой выпускаемого княжеством оружия. Учитывая, что два года назад начался выпуск малокалиберной артиллерии, а именно минометов и буксируемой артиллерии до 90 мм, она, со своими авточувствами придется там очень кстати. Вторая работа для нее имела больше эпизодический характер и предусматривала тесное взаимодействие с СПО. Поначалу предполагается участие ее в проверках обороноспособности ключевых объектов княжества, а именно электростанций, плавилин и заводов. Если все пройдет хорошо, то в список войдут и ряд секретных производств. В дальнейшем я планирую организовывать ей командировки в приграничье, как для обучения у местных жителей тактики ведения боя в лесах и горах, так и для наработки опыта в командовании отрядом боевых сервиторов, комплектующие для которых почти готовы. Закончив обзорный день и дав ученицам два дня на адаптацию к новым условиям жизни, я вернулся в свою лабораторию. На следующий день мне пришло сообщение от мамы, в нем очень настаивала на встрече в одном из кафе города. Отправив его координаты и название, дополнительно попросив захватить с собой учениц, уведомив сестер, чтобы они собирались для выхода в город, я повел их в небольшой парк с открытым кафе, указанным как место встречи. Услышав, куда мы сейчас идем, девушки покраснели органическими частями своих лиц, наверняка не о том подумав, хотя частично о том, я вел их, по сути, знакомить со своими родителями, которые уже несколько лет не оставляли свои мечты о будущих внуках, причем именно моих, и на мои возражения, что для внуков нужна жена и определенные органы, которые у меня частично отсутствовали, лишь уверяли, что моих детей они не бросят и случись что, воспитают сами. В последние два года разговоры на эту тему почти утихли, до двух событий: во-первых, у моих братьев родились первенцы, во-вторых, до них дошла информация, что в мое подчинение поступают две девушки, да еще и бывшие ученицы, которые по непроверенным слухам ко мне неровно дышат. Так что они частично правы, сегодня мать и отец будут оценивать потенциальных невест, как бы глупо это ни звучало. Зайдя в отделенную от остального кафе беседку, размером со средний дом, предо мной предстала идеалистическая картина большой семьи на отдыхе. Мама общалась с невестками, параллельно играясь с младенцами, отец что-то рассказывал братьям. Увидев три вошедшие фигуры в красных мантиях, наступила небольшая тишина, прервавшаяся громкими приветствиями меня и моих спутниц. После представления Алисии и Доминики мама сразу утянула их в женскую компанию, оставив меня с отцом и братьями. Сначала между нами была легкая неловкость, хоть я и поддерживал минимальное общение с семьей, но по-настоящему близкими нас назвать было трудно. Перебрав несколько тем, диалог в которых не могли поддержать или я, или они, все пришло к обсуждению оружия. Оба моих брата сейчас служили в СПО, а именно к вопросу, почему большинство наших вооруженных сил до сих пор не оснащены лазганами. «Пойми, Вася», — объяснял я брату, — «нет у нас таких технологий. Постараюсь объяснить все максимально просто. В лазерном оружии есть три основных элемента, без которого оно не сможет стрелять. Первое — специальный кристалл, благодаря которому формируется лазерный болт, он создается в специальных плавильных, из смеси химикатов. Второе – фокусирующие линзы. В княжестве нет возможности производить качественную оптику, все только под заказ. И третье – самое главное – батарея, ведь, Как ты знаешь, нормальная батарея лазгана может подзаряжаться от любого источника тепла, а эта технология хоть и известна, но чтобы воспроизвести ее, нужно будет построить полноценную кузню на планете. По итогу, да, основы для лазганов можно производить хоть сейчас, но без ключевых элементов, это не более чем куски хлама, прости меня, Амнисия. Разговор в таком ключе продолжался несколько часов, но я не забывал периодически поглядывать в сторону женщин. Там все было очень хорошо, быстро разговорив Алисию и Доминику, мама и невестки уже узнали и обстоятельства нашего знакомства, все три женщины всплакнули, хоть и как проходило обучение у меня, повздыхали над моей слепотой, и то, что было после того, как я покинул станцию, тут родственницы побледнели. Рассказы двух молодых девушек о том, как одна училась оперировать и наблюдала за действием лекарств на живых преступниках, а вторая на постоянной основе участвовала в мясорубках в тесных коридорах пещер, заставили не слишком ожесточенных дам быстро сменить тему разговора. Ученицам даже дали подержать в руках детей. Вечер закончился в позитивном ключе. Прощаясь, отец пожелал мне успехов в моих разработках, а мама заставила пообещать не обижать таких хороших девочек. Весь путь до анклава механикус ни я, ни ученицы не проронили ни слова, погруженные каждый в свои мысли.